Матерь Агни-йоги. Идущий к отцам с ними прибудет, идущий к нам с нами. Лучше сразу подняться стремительно, напрягаясь всем существом к фокусу света, к владыке, а потом, освоившись с новым окружением, можно по временам спускаться и ниже, чтобы встретиться с теми, кому влечет сердце и кому хочется помочь. Многие будут нуждаться в помощи. Высшая форма помощи – безличная. Но и личные желания помочь и именно определенным лицам, с которыми были связаны в жизни, вполне естественны и допустимы. Это сейчас на Земле ваши возможности ограничены, но там, где царствует мысль, там много можно сделать во благо.